что здесь произошло?» – послышался новый голос. Энакин Скайуокер и Асока Тано только-только пробрались в ангар. «Всего было обнаружено 30 пострадавших», – доложил подошедший к нам дроид. «Из них 17 выжило и получило ранения разной степени тяжести. Еще 13 погибло на месте от разных воздействий, вызванных взрывом. Первичные, следственные действия, говоришь?» – спросил у меня Толм. «Рыцарь Скайуокер и Падаван Тано, я отправляюсь в совет. Вы же поступаете в распоряжение мастера Флейнгстера и постараетесь расследовать данное происшествие по горячим следам». «Чудно», — ответил я, когда Толм, развернувшись, двинулся на выход. «Ну что, ребятки, бульварные, детективные романы читали? С чего начинается настоящее расследование? МММ, со осмотра места преступления?» — спросил Энакин. «С опроса свидетелей?» — спросил Асока. «Вот», — кивнул я, — «вы и нашли себе занятие. Асока, ты отправляешься в палаты исцеления, куда эвакуировали рабочих. Допроси их, а ты, Энакин, займись местом преступления. Ну же, ребят, в темпе вальса. Раз, два, три, я похлопал для острастки. Раз, два, три, а чем займетесь вы?» — спросил Асока. «Самым важным и ответственным поручением, юная леди, я подцепил с пояса флягу с ликером и выпил примерно треть. Я буду руководить». Выпив алкоголь, я вздохнул, а Энакин дал ей подзатыльник. «Ай, за что? Во-первых, не дерзи магистру. Во-вторых, у каждого своя методика руководства. И в-третьих, магистр почти идеально владеет детоксикацией силы, Асока. Он не опьяняет, даже если 1000 таких же фляжек выпьет. Ты не представляешь, как это трудно, Энакин. Я будто проклят. Но хватит обо мне, видит сила. Вам пора исполнять ваши задания». Я отошел чуть в сторону, к дроиду, который вел расследование. Энакин же отправился изучать обломки. Итак, эпицентр взрыва находился рядом с Лаат. Я посмотрел в сторону, которая сразу же заинтересовала избранного. Возможно ли, что взрыв произошел от того, что на корабле провезли сюда бомбу? Ну, помимо стандартного боекомплекта, спросил Энакин. Исключено, ответил ему дроид. Дело в том, рыцарь Скайуокер, что все Лааты подотчетны. После приземления, где бы то ни было, на основной базе, их все внимательно осматривают, сканируют и проводят дезинсекцию. Я поднял записи камер только что. Полный комплекс процедур над этим лаатом был проведен в соответствии с протоколом и должностными инструкциями. Можно было бы даже сказать, что исполнение было образцовым. Но что-то же взорвалось рядом с ним, потер подбородок Энакин. Не может же быть так, чтобы челнок взорвался просто потому что. Лааты известны своей надежностью. На войне всякое бывает, но эти челноки применялись в самых разных климатических условиях и операциях. Самоподрыва не было на моей памяти никогда. Скорее взорвалось что-то в стороне от Лаата. Почему камеры не засняли что именно? При взрыве камеры были натурально ослеплены, сделал предположение я. Все, что они могут сказать, это приблизительный сектор, откуда произошел взрыв. Но я чувствую, что вскоре эта тайна пред нами раскроется. Мы сопоставим показания выживших, дабы выяснить, кто именно отправился работать рядом с взорванным челноком. Твой падаван с этим справится. Спустя 20 минут, Энакин разобрал часть обломков, а Асока сообщила все сведения, что смогла вытянуть из разумных. «Похоже, что все-таки мы нашли причину взрыва», — рапортовал дроид. «То были нанодроиды, которые были начинены взрывчаткой». «Нанодроиды?» — спросила Асока. «То есть они микроскопические, наноскопические?» Поправил ее дроид. «Один нанодроид едва ли своим подрывом убьет разумного ваших параметров», указал он на Асоку. «А вот миллиарды в теле могут создать схожий взрыв, что разрушил этот ангар. И можно сделать вывод, что взорвался Джокер Баумани, работник ангара». «Это любопытная информация», кивнул я. «Надо сделать орг-выводы. Придумать, как идентифицировать разумных с нанодроидами в крови. Одна успешная акция может породить ворох схожих». «Может, вернемся к насущным вопросам?» — нетерпеливо спросил Энакин. «Предотвратить катастрофы – это хорошо, но как нанодроиды попали в тело Джокера Баумани?» «Верно, возможно, с едой», — я открыл датапад. «Насколько я правильно помню, строение пищеварительной системы абиссинов, а Джокер был именно им, отчасти схожи с человеческой и прочими пищеварительными системами млекопитающих. Желудок и кишечник не смогли растворить нанодроидов, с учетом этого они, ведь, и создаются, чтобы выдержать подобные условия. Так что, скорее всего, либо его оглушили перед работой и влили несколько литров жидкости с нанодроидами, либо он плотно покушал едой с нанодроидами и отправился работать. То есть нам нужно проверить места, где бывал Джокер и мог поесть, сделал вывод Энакин. Либо выяснить, не оглушал ли его кто, на высших уровнях рядом с храмом джедаев, вряд ли, поделился я информацией. В связи с войной, здесь усилили меры безопасности. Такая акция не осталась бы незамеченной. Единственное, что могло бы вызвать проблемы у корусанского гарнизона полиции, это военное вторжение. Ко всему прочему, на высших уровнях покоя и стабильность. А значит, оглушить его могли бы по пути на работу с его квартиры. Жил он не наверху, что, естественно, грубое допущение. Надо было давно организовать квартал поближе к самому храму, для нашего персонала. А значит, необходимо проследить весь его путь на работу. И самое главное, понять, кто за этим стоит. Не сам ли Джокер? Спросил Энакин. Возможно, однако достать нанодроидов в предположительном количестве для таких разрушений довольно трудно гражданскому персоналу. Они используются редко, в основном потому, что специалист, который с ними обращается, должен иметь соответствующую квалификацию. Одно неверное действие, и ты сам будешь ими хах заражен. Нажмешь на кнопочку после и разлетишься кровавыми ошметками. К такому военному имуществу имеют доступ специфические офицеры. Разделимся. Вы, ребята, отправитесь по следу Джокера Баумани. Проследите весь его путь на работу, поговорите с его женой. Литтей Тормонт, я же отправлюсь на склад, надо выяснить, может, кто-то брал нанодроиды для миссии, либо мы имеем дело с актом воровства. Лишь два склада работают с этой техникой. Склад главного управления логистики ВАР и склад нашего храма. Начну с последнего. Да пребудет с вами сила. Склад в храме джедаев – это особое место, я бы сказал магическое. Им заведовали джедаи, либо ищущие уединения, либо не проявившие способности, необходимые на иных ветвях. Правда, с моими реформами на склад начали направлять и тех, кто проявил способности к математике и в целом учету. Когда я стал магистром, я столкнулся с не самым приятным фактом. Были элитнейшие должности и звания, рыцари и мастера, защитников и консулов. Те самые, которые спасали принцесс, получали овации, почет и уважение всех, своих коллег, простых разумных, этих самых принцесс и прочее. Грубо говоря, это классические герои приключенческого романа, в представлении падаванов и юнлингов, особенно последних. Тяжело убедить ребенка со взором горящим, что его судьба это не спасать принцессы и влиять на галактику, а работать учетчиком на складе, следить, чтоб не было воровства, отвечать за логистику продовольствия, складировать и систематизировать улики, любопытные находки и так далее. Тем не менее, все профессии важны, именно так считается орденом. Была даже целая кампания начата, в которой детям, особенно тем, кто проявлял необходимые способности, разъяснялось, что это вовсе не ссылка неугодных. Агрокорпус, склад, инженерный корпус храма, корпус информационных технологий и обслуживания информационных систем, так называемые домоседы, без героических командировок. Предполагалось создать самую настоящую квоту при Великом Совете, согласно которой 1-2 магистра точно будут с этого направления. Правда, пока что это тонуло в обсуждениях, притом я же сам был против этого внедрения, считая, что состав высшего совета должен отражать текущую необходимость и навыки. Ядль, выступавшая в этом вопросе основным оппонентом, наоборот считала, что лучше бы именно продемонстрировать громко и четко нашу приверженность к фразе «все важны, все нужны». Тем не менее, склад подчинялся сейчас Киаде Мунди. Этот магистр курировал материально-техническое обеспечение ордена, и, естественно, все, что относилось к обеспечению ордена продовольствием, дроидами, одеждой. Сам по себе склад располагался на нижних уровнях и представлял собой целый этаж, разбитый на секции. За Киаде Мунди по иерархии следовал мастер Вильтун. То был диваронец, который курировал склад в общем, и ему подчинялось 5 рыцарей-кураторов, которые курировали отдельные секции склада. 5 секций. Продовольствие, техника, артефакты, оружие и улики. По порядку. Продовольственная секция отвечала за поставку предметов первой необходимости. Не только еды на кухню, но в целом, в том числе одежда, либо составляющие одежду ткани. В технику складировались дроиды, компьютеры, какие-то составляющие части кораблей, самих компьютеров, либо пришедшие в негодность, либо работающие, но весьма специфические, попавшие на склад после смерти хозяев. Здесь же могли быть неудачные прототипы кого-нибудь из корпуса инженерии. Периодически, ненужная техника утилизировалась. Артефактная часть склада была самой закрытой. Ей руководил рыцарь из теней, и перед ней всегда дежурили стражи из самых устойчивых. Потому как в артефакты вписывали обычно артефакты ситхов, джедаев, прочих одаренных, созданных давно, либо не так давно. Не все артефакты ситхов орден хранит, многие уничтожает, некоторые изучаются. К оружию относили в том числе и броню. Там по сути склад всего, от световых мечей до турболазерных батарей, снятых с какого-то крейсера. Световые мечи могут либо храниться вместе с хозяином, либо уничтожаться по факту смерти, либо сохраняться на складе. Бывали случаи, когда световой меч попадал на склад после смерти хозяина, и за ним, спустя определенное время, приходил новый хозяин, следуя зову или воле силы. Поэтому мы, джедаи, редко уничтожали световые мечи погибших братьев, либо хоронили вместе с хозяином, либо складировали. И, наконец, улики. Секция полностью работала на определенных джедаев, только вместо теней эту секцию оккупировали следователи. И не только с Корусанта. Там была постоянная текучка буквально всего. Улики прибывали, складировались, вносились в реестры буквально в ту же секунду, джедай-следователь мог ее и забрать. Порядок у них такой, документировать все, что попадается под руку в рамках расследования. Так что, порой, могло случиться такое. Расследует джедай убийство во внешнем кольце, попались ему улики, он вносит их в базу секции улик. Правда, лететь из внешнего кольца не всегда сподручно, в таком случае, он просто сканирует все параметры улики, и на анализ можно отправить и в реестре запись создать. Все формальности соблюдены. Магистр Лайт, диваронец Вильтун, едва завидев меня, он как раз общался с группой стражей неодаренных. По виду было понятно, что общение с патрулем у него было более-менее неформальным. Какой же редкий гость к нам заявился. Вильтун был энтузиастом своего дела. Поначалу его планировали назначить в библиотеку, очень уж диваронецкой фавал от систематизации всего и вся. Его буквально сила направляла. Ходили слухи, что он помнит все, что приходило и все, что уходило с его огромнейшего склада. К слову, именно я, в свое время, заметил, что на складе его умения нужнее. Как раз, к тому времени, умер от старости, предыдущий мастер-смотритель, и диваронец обрел второе дыхание, КХМ. К слову, а ведь после моего удаления из высшего совета, многие меня продолжают величать магистром. Я слышал это свое звание от Энакина, Вильтуна, Оби-Вана и еще многих, кто таким образом пытается высказать уважение. Вильтун, кивнул диваронцу. Ребята, посмотрел на стражей, которые тут же вытянулись по стойке смирно. О, ты их тут что ли муштруешь? Не далее, как недели две назад, один из них попался на том, что решил отведать вино с Альдерана, что было доставлено на склад. Он посмотрел на одного из стражей. Да я же на донышке. Никаких на донышке. Короче говоря, они теперь год должны мыть мне весь склад. Естественно, не в ущерб обязанностям, магистр. Вот оно что. Прости, Вильтун, что редко заглядываю и заглядываю по делу. Ничего-ничего, я все понимаю. Кстати, магистр, я изобрел новое адское пойло. Может, оно проймет вашу детоксикацию? Я же в шутку сказал, что ищу средство, которое вновь начнет делать меня пьяным. Но для меня все серьезно, магистр, возразил Вильтун. Дело принципа, знаете ли, я отошлю вам образец. Меня он отправил на половину недели в рехаб, палата исцеления. Даже интересно стало. Ладно, Вильтун, к делу. Я пришел поговорить о нанодроидах. Не украл ли кто партию из оружейной секции? Спросил я. Хмм, вполне возможно. У нас рыцарь, что вел оружейную секцию, не так давно покинул орден. Он посмотрел мне в глаза. После базы Дельта-0, новый рыцарь, прикомандированный магистром Киадимунди, еще не успел полностью принять дела. Ушедший по своему желанию, оставил их в полном бардаке. Но говоря о нанодроидах, вы подозреваете, что именно их применили во время того, что случилось в ангаре. Это точно нанодроиды. И я ищу того, кто мог бы их достать. На рынке Джокер не смог бы их купить, да и вряд ли бы хотел так поступать. А значит, кто-то ему их предоставил и не проинформировал о том, что планируется. Вы можете дать мне контакты ушедшего? Он ушел из ордена, магистр, ответил мне диваронец. Но я знаю, где его отыскать. Геран Лос очень любил один паб на нижних уровнях. Но сперва давайте проверим, все же, наличие нанодроидов. Мы вошли в оружейку. Огромные стеллажи нас встретили. Чем глубже мы шли, тем экзотичнее оружие. И нанодроидов действительно не было. Борис действовала не одна. Я мог бы пойти прямо сейчас и арестовать Мириллианку, но лучше, наверное, начать с тех, кто действовал с ней. Геран Лос, значит, ХММ. В переулке, рядом с пабом «Взрыв сверхновой», который располагался на несколько уровней ниже высшего уровня, на котором располагался храм, я смог обнаружить Герана. Правда, пришлось прождать часа два. Рыцарь-джедай не светился ни в одной из систем республики, не арендовал себе жилплощадь, но и не покидал Корусант. Вместо этого, он затаился после взрыва на Корусанте. И именно он и еще два джедая помогали Борис в организации теракта. «Ну и?» – спросил женский голос. Он принадлежал Твилечке. Система показала, что она относилась к джедаям-защитникам и была ранена в одной из битв. Я слышала, что все прошло гладко. Разве что, что нам надо делать с Литтой. Ее вроде как схватил Скайуэкер и Тана. О ней позаботится наша сестра в храме, ответил ей Геран. Мавден, обратился он к женщине человеческой расы. Рикта, а теперь к Твилечке. Нам надлежит покинуть Корусант на время. Заявление было громким. Никто не спорит, но лучшие джедайские ищейки сейчас отправятся за нами. Вроде как, совет поставил вести дело Флейнгстера. Если это действительно так, ответила ему брюнетка, носящая имя Мавден, в таком случае, покинуть планету надо действительно быстро. А Мавден относилась к отделу анализа разведданных. Скорее всего, она могла саботировать чувствительные сканеры в Ордене, потому как, шансы на обнаружение нанодроидов были. Рыцарь со склада, имевший доступ к опаснейшему оружию в галактике и аналитик из отдела анализа разведданных. По сути, очень близкая структура к моим теням, с которыми она контактирует. И пусть она не подчинялась теням, а формально этот отдел был под руководством Винду, мне было немного неприятно. «Никуда вы не уйдете, ребята», — холодно произнес я. «Хат!» — воскликнула Мавден, тут же активировав световой меч. «Флейнгстар, мясник», — дал оценку Геран. «Кажется, здесь воняет грязными вомп-крысами. Вы, ребята, из тех, кто покинул Орден после Зайгери?» Я посмотрел на Герана и Рикту, которые тоже активировали световые мечи. «Прекращайте игры, вы против меня не выстоите. Сдайтесь». «Тебе сдаться?» – спросила Рикта. «После всего, что ты сделал, мы не должны сдаваться тем, кто способен лишь на жестокость. Мы те, кто освободим Орден от таких, как ты, несчастные глупцы». Сурово произнес я, не вижу здесь освободителей, лишь трусов, ублюдков и предателей. Я активировал световой меч в правой руке, у меня нет времени на игры с вами. Обмен. Мгновение и я обменялся с Мавден, которая стояла посередине между Гераном и Риктой. Взмах произошел быстро. У самой опасной из них, Рикте, которая была защитником, были вмиг отрублены руки, а затем уколы и повреждены ноги. Геран пришел в себя и атаковал меня в затылок. Медленно, голубое лезвие падавшего джедая замерло, не долетев сантиметров 10 до моего затылка, и в ту же секунду, его буквально вдавило в стену при помощи телекинеза, а после в него прилетел разряд молнии силы, и Геран заорал от боли. Геран. Мавден, очевидно его довольно близкая подруга, решила, что сможет меня одолеть. Зеленый световой меч джедайки был в позиции Атару. Для служащей на сидячей должности, они слишком уж хорошо владеют этой формой, однако все ее атаки предсказуемы. Попытавшись перепрыгнуть меня, она не смогла отразить атаку. Световой меч аккуратно вошел в ее тело, прожигая спинной мозг. Кромка лезвия едва-едва его задела, однако навеки вечные, девушка будет парализованной. Глупо было думать, что ты сможешь меня одолеть, девочка, я посмотрел на нее. Но не волнуйтесь, я не убью вас, мне нужна информация от вас, мы ничего не скажем, прорычала Твилечка. Это только вы так считаете, но у меня есть способы вас переубедить, впрочем, не здесь. Толм, вызови команду стражей по моим координатам, надо допросить кое-кого. Ты тоже нашел кого задержать? Послышался голос Толма. Может, хоть ты прояснишь мне ситуацию, потому как стоило Скайуэкеру и Тана притащить к нам Тормонт, как ее тут же забрал Таркин, руководствуясь новой поправкой к закону об армейских объектах. Серьезно, что ли? Ладно. Пока что эту троицу альтернативно одаренных отправим в храм. Касательно же Тормонт, плененный Скайуэкером и Тана, я поговорю с Юларином, он передаст ее нам. Только если Тана не справится раньше, вот дерьмо. Потому как Тормонт запросила то, чтобы Асока лично ее допросила. Сейчас Асока Тана в центральной Корусанской, как я слышал. это уже не остановить, как я полагаю. Я вздохнул. Пришли команду этапировать троицу, завершил разговор я. События развиваются куда быстрее, чем я рассчитывал. В долбанном сериале казалось, что будто дни шли, а на самом деле, часы, если не минуты. Ну да ладно, у меня своя задача, а что делать с малышкой Асакой, решу по мере поступления проблемы. Глава 154. Война клонов, 115. Чрезвычайная ситуация, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Мда, ну вы и даете. Ребятки, я наблюдал за тремя бывшими джедаями в допросной храма. Эти мрачные и маленькие комнаты можно было найти на самом нижнем уровне в храме. Их было не очень много, как и комнат, в котором содержались плененные орденом джедаев. Обычно, неодаренные распределялись по тюрьмам республики. Одаренные же, имели три пути при столкновении с тенью, либо кем-то еще из ордена, либо одаренного убивали, либо пленяли и после этапировали в призму. Третий путь – это попытка вернуть заблудшего брата. И пусть тени считались убийцами своих же, мерой самоконтроля целого ордена, случались события, в которых тень, либо команда теней, предпочитала не убивать, а после совет предпочитал не содержать этого разумного в призме, а попытаться восстановить его, и некоторые реально реабилитировались. Впрочем, дадут ли указанной троице путь искупления, лично я сомневаюсь. Взорвать храм джедаев, и для чего, для чего, вспылил Геран, разве ты не понял, хотя да, такой, как ты вряд ли поймешь, о чем это заявление, о твоей глупости, хмыкнул я, или о глупости твоих подруг, или о глупости того, кого вы покрываете, спросил я не идиот и прекрасно знаю, что есть кто-то еще, вы навредили 30 разумным, 6 джедаев погибло, ранены и убиты простые техники храма. Они в чем провинились? В чем ценность вашего заявления, ребята? Это ваш ответ за Зайгерию, верно? Кивнула Рикта. Единственное, что вы, джедаи, можете породить, это жестокость. Вас поддерживали многие в Ордене, но теперь, все видят, какого монстра взрастили и в ужасе от этого. Иронично это слышать, учитывая то, что в Высший Совет было направлено письмо, которая подписала больше 60% всего списочного состава ордена джедаев о том, чтобы меня восстановили в должности магистра, я скрестил руки на груди. Или вы это считаете глупым подлогом? Мы считаем, что Высший Совет прогнил и сам создал этот документ, произнесла Мавден. 9 ордена в ужасе от того, что вы натворили, от того, во что орден превратился. Но покинули орден лишь 40 разумных, 42, если быть более точным. Вдобавок, лишь вы решились на такой шаг. Почему? Видимо, решили перестроить силой всех нас. А да, абсолютно заурядные джедаи, не демонстрировавшие ни даже намека на талант в политике, войне, решили вдруг, что они могут перестроить орден. Да с дуру еще и такими способами. Кого вы хотели научить этим терактам? И чему? Вам бы, детишки, самим поучиться хоть чему-то. Вы даже пытаться понять, почему мы сделали то, что сделали, не будете, ведь так? Почему мы сожгли Зайгерию? Думаете, орден не пытался достучаться до работорговцев Зайгерии? Не увещевал их, а сенат? Они создавали квоты для зайгерианцев, которые хотели избрать иную профессию, но все это было бесполезным. Никакого смысла, ни в чем этом не было. А знаете, почему все было бесполезно? Потому что мы не шли до конца. Мы требовали, просили, чуть ли не умоляли, но над нами смеялись, а разумные страдали. Но теперь, все они знают цену смеха и над нами, и над законами республики. Вот и весь смысл. Вы же простые уроды, которые ничего не поняли, но решили, что сможете что-то сделать. И я вытяну из вас имя вашей пособницы. Кто организовал вас? Ну, говорите. Скажите либо вы, либо Летта Тормонт. Пошел к хату, грубо произнес Геран. Я готов еще раз бросить тебе вызов, ублюдок, но я ничего тебе не скажу. Вот же идиот, и чего я с ними нянчусь, а все просто, ничего просто так нельзя делать, даже арестовывать Борисов и лучше всего, имея железобетонные доказательства, которыми эти неудачники и располагают, так что изменится, Геран, ты же понимаешь, что со мной ты не сладишь, вы и втроем-то не смогли, дверь допросная открылась и внутрь вошел сам Мейс Винду, Карун выглядел уставшим, а от него чувствовалось раздражение, ну как допрос, спросил он, молчат, пожал плечами. «Ничего говорить не хотят, суки», — произнесла Рикта. «Еще и оскорбляют беспочвенно. Ты хоть знаешь значение этого слова?» «Плохо, что мы ничего не можем добиться традиционными способами», — ответил Винду. «Значит, придется воздействовать на них при помощи смертилок, смертилки, или же смертельные палочки». Орден джедаев мог применять галлюциногенные наркотики для допроса. Точнее сказать, они размягчали разум, позволяя воздействовать на него внушением силы. Впервые подобную тактику начал применять я, ломая тем самым защиту сильного воли разума. А уж после меня, тени-исследователи начали использовать легкие галлюциногенные препараты. Правда, правила строго-настрого запрещали применять даже самые легкие наркотики к тем, в чьей вине никто не уверен, или же попросту нет никаких доказательств, что ее доказывают. Но троица, которую я допрашивал, можно было подвергнуть данной процедуре, в конце концов, доказательств их вины предостаточно. Однако в деле с одаренными, когда разум могла защитить и сила, а перед нами троица достаточно тренированных одаренных, предстояло использовать другие препараты, которые не только посылали разумного в наркотрип, размягчая в буквальном смысле волю, но и нарушали связь с силой. Никто из них не является Киевдом Скайуэкером, дабы ограждать себя от пагубного влияния наркотика на организм. Иными словами, Кейт мог и делал это, при помощи исцеления силы, он сам же себя лечил. А вот эти, подобного не смогут. Даже одного приема хватит, чтобы нарушить их связь с силой во время наркотрипа. А дальше уже дело техники внушения. «Что бы ты и предложил смертилке?» — удивленно спросил я. «Ты же всегда был против таких методов. Ситуация осложнилась и развилась слишком быстро», — ответил мне Мейс. «А Сокотана, пока ты доставлял эту троицу сюда, была обвинена в убийстве Литты Тормонт. Республика тотчас потребовала исключить Асаку из ордена и передать ее на суд республики. Высший совет пока что хранит молчание, однако нам нужны результаты. Если кто и был связан с Литтой Тормонт, то вот они точно знают кто. Ты не веришь, что это была Асака?» «Да», — кивнул Винду. «Падаван Тана сбежала из Карусанской центральной и сейчас где-то скрывается. Высший совет отправил за ней Скайуэкера. Однако пока Инакин охотится за своим падаваном, нам надо разобраться с вами. Итак, мы даем вам последний шанс. После того, как к вам применит смертилку, обратного пути уже не будет. Мы, конечно, в палатах исцеления сможем избавить вас от начинающейся зависимости, но будут ли на вас, предателей, тратить время и силы, большой вопрос. Скорее всего, после этого, вас троих поместят в призму, в которой вы окончательно сойдете с ума, ибо зависимость от смертилок крайне сильна, и лишь джедаи с сильнейшей детоксикацией в ордене, или сильнейшим исцелением силы, способны противостоять пагубному воздействию смертилки на организм. Вы таковыми не являетесь. В одиночных камерах вы будете страдать от ломки, буквально лезть на стену, выцарапывать себе глаза, ломать себе кости. В конце концов, вы проживете не более 3 месяцев. Таково влияние даже одной смертилки на организм. Разумеется, не уличной. В нашем ордене есть свои составы, если можно так выразиться. 3 месяца. Это рекорд, который поставил в призме один мастер-джедай. В ломке он отгрыз себе руку. Хотя стоит отметить, что к нему применили смертилку 3 недели. Ну так что, вы говорите нам ответы сейчас, а мы не будем уродовать вам вашу жизнь. Это... Мавден побледнела. «Вы не посмеете. Вы джедай. Мы все джедай». «Нет, вы предатели», — ответил Винду. «Это первое. И второе, сейчас речь идет о том, что гораздо более важнее морали. Предав и убив своих, вы стали целями для корпуса теней, который не ограничен большинством норм. Так что, вы либо сейчас все скажете, либо мы действительно применим то, что описали. Великий магистр не допустит подобного отношения», — вспылил Геран. «Еще раз», — со вздохом произнес я, — «вы понятия не имеете, как работают тени-исследователи джедаи. И слава силе, если честно, зная вы, что мы делаем и как, словить вас было бы труднее. Вы разве не понимаете, обвинена невинная в том, что вы, ублюдки, натворили, и вы предоставите нам все, что знаете? Разве Асака заслуживает такой участи? Быть обвиненной и оклеветненной, брошенной всеми по вашей вине, сестра не будет этому рада», — произнесла Твилечка. «Мы как-нибудь переживем», — пожал плечами Винду. «А теперь давайте, рассказывайте все, что знаете. И не волнуйтесь, тени смогут вас защитить. Каждый в корпусе теней умеет прерывать удушение силой. Конечно, во многом все зависит от освоенности техники. Допустим, я сильно сомневаюсь, что кто-то из рядовых, обычных рыцарей теней, смог бы выстоять против удушения, которое делал бы Вейдер. Это доступно лишь горстке элиты. Но я точно так же уверен, что сама Борисовфи не настолько сильна, чтобы ее удушение нельзя было прервать. К тому же, она может опасаться того, что ее засекут сенсорикой. Мы. Мавден начала буквально дрожать. Правду сказать, мы знаем не так много. Мы состояли в группе из 17 джедаев, которые решили, после базы Дельты 0 не просто покинуть Орден, но начать бороться с вашей политикой. Предлагались разные варианты, продолжила за нее Рикта. От терактов и попыток убийства магистров, до формирования своего Ордена. Кажется, кто-то из наших товарищей пытался даже связаться с лидерами пацифистов. Падме Амидалой, Монматмой и Бейла Морганой. Но они не ответили на наш вызов, либо посчитали все это провокацией. Группа начала мало-помалу распадаться. Кто-то решил окончательно уйти, а кто-то, как наша сестра, перейти к радикальным действиям. Поднять общество, не при помощи бесполезных политиков, а своими действиями. Показать, как надо бороться с вами с тем, что вы делаете. И додумались же до такого, фыркнул Винду. Накормить техника, который работает в ангаре нанодроидами. На войне все средства хороши, ответил ему Геран. А мы не видели ни видим иного варианта, кроме как воевать с вами. Вы просто не видите всей картины, холодно произнес я. Смотрите, да истины не видите. Не видите необходимости реформ в Ордене Республики. Видим, рявкнул Геран. Просто мы понимаем, что вы в своих реформах давно забыли о цене, магистр. Или вы теперь не магистр, восклицательные и вопросительные знаки. Хватит кричать, поморщился я. Реформы, если мы действительно что-то делаем, а не сотрясаем воздух в эмоциональных речах, так просто не проводится. Слыхали выражение, лес рубит, щепки летят. Все зашло слишком далеко, мы по-другому уже не можем достичь победы. А победа нам необходима, ведь поражение приведет к куда более худшим последствиям, чем вы себе можете представить в самом худшем кошмаре из всех, что у вас был. Тем не менее, мы явно находимся не там, чтобы обсуждать целесообразность реформ, их цену и так далее. Мы должны обязаны установить личности всех причастных к теракту. Кто был вашим контактом в храме? Кто задушил Литту Тормонт? Вы наверняка знаете, кто мог бы среди ваших друзей применять технику удушения. Возможно, наша сестра, тихо произнесла Мавден, опустив взгляд. Имя, потребовал Винду. Не знаем. Как это не знаете? Удивился Карун. Сестра нашла нас сама и сказала, что поддерживает наше возмущение, но... Она сказала, продолжила Твилечка, что хочет досадить Ордену, а для этого лучше пока что ей сокрыть свою личину. Винду посмотрел на меня. Лгут ли? Хэмэмэм. Ладно, что мы имеем? Асока подана, как преступница, сбежала от законников. Ее вполне официально разыскивают на Карусанте, и ее лицо попало в базу данных розыска. Вопреки сериалу, Борисовфи действовала не одна. Девушка уже давно достойна ранга рыцаря, демонстрировала соответствующие способности, однако Луминара заявляла, что она не готова ментально согласен по всем пунктам. Но помимо Борис, есть еще несколько разумных, судя по всему, ранга рыцаря, самых разных специализаций, в теории, которые могли бы насолить нам. Нельзя полагаться только на каноничные силы, исход всего может решить кто угодно. Хорошо, послышалось от Винду. Допустим, вы не можете назвать нам имя той, кто являлась вашим координатором изнутри, но других своих товарищей назвать вы способны. Что? Он отвлекся на Датапот. Цин, я сейчас занят. Над его левой рукой возникла голограмма Цина. Да, я знаю это, Мейс, однако ты должен знать. Минут 20 назад, перед храмом собралась целая толпа. По меньшей мере, 2-3 тысячи, среди которых были идентифицированы наши бывшие братья, что покинули Орден. И только что они начали штурм. Они что, Хатт их подрал? Они что-то требуют? Спросил я у Цина. До них дошли сведения, цитирую, магистры удерживают джедаев, что боролись за свободу и демократию. Я взглянул на троицу, пока Цин говорил. Даже магистр Ядгль не смогла успокоить толпу. Мы пока что оглушаем идущих к нам, но они все наседают, кроме того, изгнанники. Подожди, у меня вызов Таркина на второй линии, прервал его Винду. Сдерживай толпу, сколько можешь, активизируй вторую и третью линии. Пусть вам перейдут пару полков нашей стражи в качестве подкреплений. И еще, отправь команды патрулировать иные подступы к храму, закройте все ангары. Изображение Цина исчезло. Адмирал, он обратился к возникшему изображению Таркина. Магистр Винду, мастер Флейнг Стар, Таркин заметил и меня. Разведчики сообщают о крайне странной активности перед храмом джедаев. Будто бы кто-то собирается даже штурмовать военный объект республики. Винду скривился, услышав последнее. После взрыва бурлила и политическая жизнь столицы. Был внесен проект, по которому храм ордена джедаев считался объектом военной инфраструктуры. Хотя да, любой объект, а не только храм на Корусанте. И этот объект должен был охранять корусанский гарнизон клонов. Этот закон все еще не принят, адмирал, чтобы храм называть так, холодно произнес Винду. Кроме того, мы сами справимся с этой ситуацией. Мобилизация дополнительных сил, извне, не нужна. Я посмею возразить вам, магистр, отозвался Таркин. Ситуация слишком опасна. В храме джедаев складируются боеприпасы и боевые звездолеты, что стоят на балансе Великой Армии Республики. Ситуация все еще не разрешилась, и вы вряд ли способны взять ее под контроль в ближайшее время. И это при том, что одна из вашего ордена является уже преступницей, убийцей и дезертиром. Мы не можем поступить иначе, нам придется оцепить район и разогнать толпу силами наших войск. Вы не жалуетесь на слух, адмирал, вступил я в беседу. Нет, в таком случае что в словах мы сами разберемся, для вас непонятно? Спросил у Таркина. Может вам толковый словарь скинуть на почту, чтоб вы поняли значение сих слов? Нет, в таком случае, считаю, что тема исчерпана. Цин, я связался с Дроллигом. Я выдвигаюсь к тебе. Толм, приведи 10 теней к центральному входу. Всех арестуем и разберемся кто, почему и как. Вы его слышали, добавил Винду. И мне добавить нечего, адмирал. Всего хорошего. Ага. Пусть поскользнется на содержимом своих кишок и упадет в доменную печь, отозвался я, когда Таркин не мог нас услышать. Он меня достал. У него дерьмовый вкус в прическе, дерьмовый вкус в одеколоне. А еще, он будто каждый раз напрашивается, чтобы я разрубил его вдоль позвоночника, на две половинки. Это не слова истинного джедая. Хотя кому я рассказываю, скорее всего их друзья и подначивают толпу. Пока что отложим более детальный допрос этой троицы. Быть может, бунтующие лучше осведомлены о личности так называемой сестры. Стража, внутрь вошло сразу 6 джедаев-стражей. В темнице эту троицу. Встали, приказал один из стражей предателям. Все они активировали свои фирменные желтые посохи. Повернулись к стене. Проверить наручники, приказал он своим подчиненным. Те кивнули и молча исполнили приказ, проверяя наручники у вставших пленников. Вперед! Пленники не видели смысл сопротивляться и двинулись вперед. Ситуация же снаружи, в холле, была, мягко говоря, не лучшей, впрочем, под нашим контролем. Бунтующие не прошли дальше второй линии обороны и уткнулись в неодаренных стражей, которые буквально обрушили на них шквал оглушающих выстрелов. Правда, стражам и мне пришлось пару раз сверкнуть своими световыми мечами. Потому как некоторые бежавшие джедаи смогли пробраться тоже, и они не придумали ничего лучше, чем напасть на своих бывших товарищей. Впрочем, утихомирили их слишком уж быстро. Предатели не смогли даже поцарапать ни одного из рыцарей стражей храма, настолько надрючил последних Цин Дроллик. И пока мы встречали очередных, непрошенных гостей, на нижних уровнях Корусанта развернулось приключение иного рода. Поначалу, для Саш Вентрис это было довольно забавно. Против ее давней противницы, про которую она знала и с которой сталкивалась неоднократно во время войн клонов, открыли самое настоящее разбирательство. В один миг Республика и Орден Джедаев объявили Асакутана, падавана одного из самых прославленных рыцарей Ордена Джедаев, врагом. Она жалела, что не воспользовалась давним предложением Кеноби, которое он сделал во время их стычки с Молом и Апрессом, ныне покойными. Ведь тогда Кеноби предлагал ей искупление в Ордене Джедаев, и она могла бы его пройти. Проходит же его как-то сестры ночи, являющиеся темными одаренными. Тебе бы сейчас с твоим наставником купировать прорыв Гривуса, а не вот это вот все, хмыкнула Вентрис, изучая новости и окинув взглядом Тагруту, которая в какой-то степени оказалась удивительной. Ее все предали. Орден фактически послал ее бывшего наставника пленить ее. Республика поспешила заявить о том, что именно Асака ответственна за убийство Литты Тормонт и взрыв в храме джедаев. И долго ты будешь ждать помощи от этой своей подруги? Помолчи, Вентрис. Асака вышла из будки связи, забавно сморщив носик. Тагрути явно не нравились нижние уровни Корусанта, где царило истинное беззаконие и антисанитария, порой. Правда, в последние годы джедаев здесь стали видеть чаще. начали находить местных криминальных авторитетов со следами насильственной смерти от световых мечей, а не которых арестовывали. Но к наведению порядка в своей же столице республика была невероятно далека. «И ты ей веришь?» – спросила Вентрис. «Тебя предали свои же. Зачем тебе верить кому-то вроде нее? Тебе не понять», – фыркнула Асака. «Выглядишь, как побитая и сломанная собака. Позволю себе напомнить», – она приблизилась вплотную к девушке, – «что помогаю я тебе, потому что ты тоже побитая своими же собака. Орден не объявлял о твоем исключении и выдаче республики, но вряд ли будет особо разбираться, кто прав, а кто виноват. Так что давай, пойдем туда, куда указала твоя подруга, и решим, что там делать». «Стоять!» Стоило им выйти из проулка, как их окружила группа клонов. Порядка 20 разумных, которые тут же навели на них свои бластеры. «Не с места! Руки вверх! Сдать оружие!» «Послушайте!» — попыталась начать переговоры Асака. «У меня есть доказательство моей невиновности. Оно на 3 уровня выше. Пройдемте со мной, я все покажу. Сдайте оружие», — повторил приказ главный среди клонов, которые начали сжимать кольцо. «Мы уже задержали вас». Тут Асаш не выдержала, активировав световые мечи. «Поиграем, Вентрис?» «Нет». Асака не заметила, как Асаш напала, но она прекрасно знала, что Датамирка может и убить. Быть причастной к убийству своих солдат Тагрута не хотела, однако сама недооценила желание Датамирки получить амнистию. Асаш не стала убивать клонов, лишь рубя по их бластерам, приводя те в негодность. Броня клонов также не стала особым препятствием для боевых искусств джедаев. Приходилось прикладывать изрядные усилия в усилении ударов, однако даже бронированные клоны складывались пополам от удара кулака хрупких, на вид, девушек. Патруль быстро проиграл им. «Видишь, ни одного убитого, лишь все побитые», — тяжело дыша произнесла Вентрис. «Честно сказать, это труднее». «Спасибо, Вентрис», — тяжело дыша ответила ей Асака. «Идем, нам нужен уровень 13.09». Спустя полчаса они смогли незаметно подняться на этот уровень. Разницы между ними и уровнем 13.12 особой не было. Все то же мрачное и грязное место. Вентрис сопроводила Асаку к оружейному складу, на который указала подруга последняя и передала ей световой меч. «Спасибо, Вентрис», — кивнула Асака, принимая световой меч. «Вот уж никогда не подумала бы, что ты стала доброй. Не обольщайся, я добрая лишь к отдельным личностям. И никогда бы не подумала, что нас что-то объединит», — поделилась впечатлениями Асака. «Не поверишь, я тоже. Но весьма странные времена настали», — согласилась Датамирка. «Как там ваши, которые теперь не твои, говорят? Да пребудет с тобой сила, так и говорят. И они вновь будут моими, когда я докажу свою непричастность». «Удачи тебе с этим», — хмыкнула Вентрис, скользнув в один из проулков. Она прошла что-то около метров 100, когда почувствовала за собой слежку. Или ей почудилось. «Мы же договорились, что на этом разойдемся», — произнесла она, осматривая тень, что возникла на свету. Она напоминала Асаку. Тем не менее, мяу-мяу, кошак, очень уж похож на эту тагруту по силуэту. Она выдохнула и убрала световые мечи обратно на пояс. Однако надо было сдать эту дурочку властям. Что с ней случилось? Почему она не сдала ее властям? Хочется есть и хочется нормально выспаться. Только она повернулась обратно и сделала шаг, как ее что-то снесло. Какая-то бочка, наполненная чем-то, явно брошенная одаренным. Столько недель выживания на нижних уровнях без нормальной еды и, порой, нормального сна, ослабило ее. Вдобавок, она начала мало-помалу отказываться от темной стороны силы, которая столь явственно напоминала ей о ее бывшем наставнике. В итоге ее, некогда одну из сильнейших темных служительниц сепаратистов, оглушили простой трубой и бочкой. «ВСС, очнись, очнись!» Ее что-то трясло, а на щеки сыпались удары ладоней. «Ух, твою мать!» — пробурчала она. «Хат тебя дери, кто ты?» Зрение возвращалось постепенно, пока она наконец не разглядела того, кто пытался ей помочь. «Крепко же тебя приложили», — она узнала говорящего. Уже встречалась с ним. Эту мерзкую, высокомерную ухмылку она не забудет никогда. «Что тут забыл целый адмирал?» — пробурчала Вентрис. «Представляешь, люблю смотреть, чем живут нижние уровни», — фыркнул Витал Кивус, помогая ей подняться. «А если серьезно, то решил расследовать самостоятельно то, в чем обвиняют Асакутана. А не то наши товарищи из военной прокуратуры даже биометрические данные без приключений найти не могут». «Ха, серьезно?» — спросила она. «Или тебе приказал Юларин? Делать ему во время прорыва Гривуса больше нечего, как отправлять адмиралов на нижние уровни Корусанта с расследованиями. «Нет, у меня тут отпуск, а так как сидеть дома скучно», — он перекинул руку Вентрис, — «то я решил чем-нибудь себя занять». Дело о взрыве в храме джедаев показалось интересной пищей для ума. Кроме того, ходили слушки, что ты в этом участвовала. И в этот раз я даже подготовился. У меня в квартире есть шампунь для роста волос. Если бы ты мне не помогал сейчас, я бы тебя тут и придушила бы, грубо произнесла Вентрис. Этот кивус явно без инстинкта самосохранения. Прийти на нижние уровни Корусанта в идеальной, выглаженной одежке, которая стоила всей зарплаты обычного рабочего с этих уровней лет за 10, да без охраны прийти. Ты женщина умная и сама понимаешь свои недостатки. Не будешь же ты душить за правду, на нее ведь не обижаются, не так ли? Ой, заткнись. Если хочешь мне помочь, то помогай. А если пришел издеваться, то иди нахер отсюда. Пожалуй, первый вариант. Эй, мужичок, окликнул его какой-то голос. Кивус с Вентрис собернулся назад. Три явно преступных личности к ним подходили. Закурить есть? Нет. Кивус аккуратно снял с себя Асаш. Вентрис сыта присела на земле. А если найдем? Спросил второй. А это же Вентрис. Вентрис жида, за нее некоторые личности дают награду, и она так побита. Слухай, обряженный. Давай так, ты сдаешь нам свою одежду и эту дурочку. Судя по всему, ее знатно приложили, и брыкаться она не будет, и сам вали отсюда на все четыре стороны. Отклонено, я воздержусь, возразил ему Кивус. Его рука скользнула к кобуре, которую бандиты не сразу заметили. Бластер будто бы выпорхнул в руку адмирала, и раздалось три выстрела. Наглецы там и упали, где стояли, даже не успев понять, что произошло. Отребье должно знать свое место, заключил Кивус. Идем, Асаш Вентрис. Он вновь помог Датамирке стать. На этом уровне слишком много грязных крыс. Глава 155. Война клонов, 116. Чрезвычайная ситуация, 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Республика требует вашего ответа, вещал Таркин во время заседания Высшего Совета. Асока Тана совершила преступление, теракт на военном объекте республики. Боеприпасы, которые были уничтожены, должны были быть направлены на сдерживание атаки генерала Гривуса на центральные миры, но в то же время Высший Совет даже не изгнал ее. «Потому что вина Асоки Тана неоднозначна», — ответил ему Пло Кун. «Мы заявляем, что расследование по делу о взрыве в храме джедаев все еще ведется, и пока что рано делать какие бы то ни было выводы о том, кто виновен, а кто нет». «Таков ваш ответ?» — резко спросил Таркин, окидывая злым взглядом присутствующих. «Вы на деле просто покрываете своих террористов. Попридержите язык», — сурово произнесла Ядль. Уилхаф невольно стушевался под взглядом этого магистра, которая была даже ниже великого магистра Йоды и казалась совсем уж невнушительной, на первый взгляд. Джедаи убили многих бывших братьев, кто встал на сторону сепаратистов. Сора Балк, Толскор, Кадриан Си и прочие темные одаренные. Однако Асока Тана не имела никаких мотивов в совершении теракта, не высказывала и не показывала взгляды, которые могли бы даже намекнуть на такую мотивацию. Именно поэтому удар и оказался таким сокрушительным. Не унимался Таркин. Вы настолько ослепли, что даже своих ближайших подопечных, как следует, рассмотреть не можете. Именно потому что можем, не спешим ее обвинять, заметил Толм. Спех к катастрофе привести нас может, задумчиво произнес Йода. Внимательным быть надо и факты изучить все надлежит. Время ордену нужно, дабы истинного виновника найти. Времени нет. Сенат и наше общество требует от ордена исключить Асоку Тану из ордена и судить ее по всей строгости закона. Не вам решать сие, спокойно ответил ему Йода. И никому более. Лишь Высший Совет примет решение о том, надлежит ли Асоку Тану исключать из состава ордена джедаев. У вас вообще странное отношение к ней, адмирал, заметил Оби-Ван Кеноби. На цитадели она спасла вам жизнь, хотя, если бы у нее было бы такое мировоззрение, по которому ее надлежит судить, она бы вас, как эффективного адмирала и героя республики, не спасала бы, или вовсе убила бы. Таркин отвел взгляд. Крыть ему нечем. Я взглянул на него с усмешкой. Восстановить меня в Высшем Совете до того, как закончится дело Асоки, явно не успеют. Сейчас Асока находится в темнице джедаев, под храмом и содержится под охраной нашей стражи. Наставник Асоки, Энакин Скайуокер прямо за дверью. Мастер Лайт ведет расследование, послушаем его, предложила Шаакти. На данный момент нам известно многое. Во-первых, ответственность за теракт несет группа джедаев-изгнанников, которые покинули орден незадолго до Зайгерри, либо уже после нее по самым разным соображениям. Среди джедаев-изгнанников есть те, кто покинул орден и удалился куда подальше, а есть и те, кто наоборот решились на активные действия против ордена и республики в связи с последними событиями, с которыми они были не согласны. Во-вторых, среди оставшихся в числе ордена джедаев есть им сочувствующие, и одна из них действительно смогла выкрасть с нашего склада нанодроидов, а после передав их Летти Тормонт. Та накормила ими своего супруга, и тот взорвался. «Вот, вот видите, это все указывает на Асоку Тана», — громко произнес Таркин. «Ничего не указывает», — покачал я головой. «Все, что известно, обращение, сестра, еще она владеет техникой удушения силой, к тому же вы не учли некоторые обстоятельства. Асока действительно была обнаружена на заброшенном складе оружия, на уровне 13.09», хмыкнул я, и там же были обнаружены нанодроиды, но при этом показания самой Асоки, изучение места обнаружения и следы побоев на девушке указывает на то, что она сражалась с кем-то, скорее всего с так называемой сестрой, и именно сестра стоит за всем этим. Асока вела сражение и крайне ожесточенное. Перед нападением на Асоку, сестра скорее всего напала на Асош Вентрис, оглушила ту и забрала у последней световые мечи. То есть вместо известной преступницы вы укрываетесь за неизвестной? Нет никаких однозначных улик, которые бы указывали на Асоку Тана. Либо ваши домыслы, либо совпадения, которые подстроила неизвестная личность, нет, в этот раз даже не Сидиус. Так что на данный момент мы близки к раскрытию истинного виновника произошедшего, но то, что это не Асоку Тана, я настаиваю, как и все мы. «Нам нужен результат», — возразил Таркин, — «а вы нас от него отдаляете. Вам нужен закон на передаче объектов ордена на баланс Великой Армии Республики и профильному подкомитету в Сенате, а также Совбезу», — ответил ему Пло Кун. «Желание же добиться истины в крайне неприятном деле я в вас не ощущаю, как и прочие мои коллеги. Если орден продемонстрирует то, что вполне успешно способен расследовать дела, то необходимость передачи нас в ваши заботливые ручки резко упадет», — Уилхаф Таркин. Повисло напряженное молчание. Если Таркин когда-то и считал орден беззубым и близоруким, то теперь уже не считает таковым. «Потому что я провел неплохую работу, а Асоку Тана так просто, без следствия, никто никуда не сдаст. Разумеется, если бы он была бы виновной, то мы могли бы ее сдать для показательного процесса, однако невинных, либо с недоказанной виной орден никому не отдаст. И так уж вышло, что улики против Асоки были неоднозначными. Ее можно обвинить, если закрыть глаза и забыть про все то, что мы успели накопать. А мы успели реально многое». Таким образом, резюмировал Винду, на основе внешней политической ситуации, несовершенности аргументов стороны обвинения, откровенной халатности в деле следствия, совет не видит никаких оснований для того, чтобы лишать Асоку Тана членства в ордене и передавать ее под юрисдикцию Сената Республики. Таким образом мы нарушаем лишь один закон, который еще даже не принят. Вдобавок, законы не имеют обратной силы, ведь это противоречит Конституции Республики. То есть вы не будете иметь никаких прав начинать судопроизводство в отношении Асоки Тана, руководствуясь этим законом, потому что дело Асоки Тана и в целом дело о взрыве в храме ордена начато раньше даже подачи этого закона на прения, не говоря уже о том, когда он выступит в свою юридическую силу. Так что мы искренне не понимаем цель вашего визита в храм, адмирал Таркин. Я убежден, что мастер Лайт вскоре поймает истинную виновницу произошедшего. Результат будет в ближайшие часа три, пообещал я. Кстати, вы ее по новому закону судить тоже не сможете, Уилхаф. Не помню, чтобы разрешал вам называть себя по имени. Ой-ой, простите, вы такой серьезный, рассмеялся я. Я просто думал, что я уже достаточно стар, чтобы мочь так вас называть. Извините меня за мою грубость. Это обсуждение бессмысленно, отозвалась Шаакти. Все скатывается в какую-то полемику. Мы дали вам свой ответ, адмирал Таркин. Ожидайте результат расследования, которое ведет орден, так и сообщите Совету Безопасности и аппарату канцлера. Я в вас сильно разочаровался, процедил Таркин. Вы декларируете равенство законов, но на самом деле практикуете явный фаворитизм. Ответ дан, пожал плечами Каулман Трибор. Если вы хотите официальный ответ на ваше обращение, Подождите, я передам его на вашу почту после заседания совета. Теперь ваше присутствие здесь не обязательно. Таркин поджал губы и будто бы набрал воздуха для нового ответа, однако, все же, решил не отвечать и, резко развернувшись, вышел из зала совещания. «Каковы результаты расследования?» – спросил у меня Винду. «Тебе есть что доложить? У меня есть имя той, которая все организовала. Она выступила идеологическим лидером группы. В пользу ее обвинения говоря показания Асаш Вентрис, которая была найдена оглушенной неподалеку от того места, где Скайуокер пленил Асакутана. По словам Вентрис, Асакутана, перед тем, как отправиться на уровень 1309, где ее пленили, говорила со своей знакомой из Ордена Джедаев. Асака не называла ей имени, однако Вентрис прекрасно запомнила звук голоса подруги. И именно после этого Асаку обнаружили на заводе, ведь кто-то слил информацию отряду Скайуокера, а Вентрис оглушили и забрали ее мечи. И что за голос звучал? Вентрис на данный момент абсолютно без сопротивления живет в апартаментах адмирала Витала Кивуса, который ее отыскал. Я распорядился провести очную ставку. Мы воспроизвели перед Вентрис голоса всех девушек и женщин, которые находятся в Ордене Джедаев от ранга Юнлинга до Магистра, кого Асакатана могла бы назвать подругой. Вентрис, как одаренная, обладает сенсорикой куда более развитой и смогла назвать одно имя. Борисовфи, наконец произнес я имя Падавана Луминары. Именно на нее указала Вентрис. Борисовфи, удивленно спросила Ядль. Мы можем Вентрис сверить? Нет, покачал головой Винду. Я бы не доверял ей вообще и никогда, ведь она была темной служительницей Дуку. Однако, стоит отметить один нюанс, ей нет резона врать. Кроме того, Лайт отметил то, что у Вентрис, перед тем, как ее оглушить, забрали световые мечи и Асакатана заявляла о том, что на нее напала Асаш Вентрис. А значит что, Борис могла оставить световые мечи. Но даже если и не оставила, продолжил я, слишком много случайностей в этом деле, где фигурирует Борисовфи. А, как известно, случайности не случайны, ее в любом случае надлежит проверить. Этим я и собирался заняться после того, как Таркин уберет свой очаровательный запашок подальше отсюда. Не обязательно с ним припираться, послышалось от Аита Кота. Все же он влиятельный член Совета Безопасности. Юларин влиятельный, Сейд Писташ влиятельный, даже Ситария влиятельная, а Таркин это просто песик, который гавкает по приказу в рамках своего извращенного мировоззрения. Он бы жег миры на завтрак, обед и ужин лишь за косой взгляд, или мягкую критику, будь у него такие возможности, выразил я свое мнение. Разумеется, Таркин был неплохим адмиралом и хорошим управленцем. Вот только мировоззрение у него было в основном крутившееся вокруг своей будущей доктрины страха. Он и недоделанные политики из Кампазра только к империи ведут. Что же касательно Борисовфи, я собираюсь ее задержать прямо сейчас. Мы могли бы вызвать ее на высший совет, подала идею Шаакти. Исключено, отрезал Оби-Ван Кеноби. После пленения Асаки, части так называемого объединения неравнодушных джедаев, в котором и состоит Борисовфи, и показания Асаки, она могла бы догадаться и просто сбежать. Лучше не доводить до подозрений. Пусть магистр Толм санкционирует удаление всех ее пропусков, которые действуют на данный момент. Мастер Лайт должен тотчас отстранить ее от командования сроком на неделю. Так и поступим, я поднес руку с датападом к лицу и запустил процесс. Все приказы у меня уже готовы. Сила, вздохнул Толм, как быстро, можете подождать минут 10, я сейчас найду образец для приказа. Винду вздохнул. После дела этого Толм вернуться к своим обязанностям должен, произнес Йода. Вижу я, как тяготит его магистра звание. Магистра звание Лайту вернется, однако наблюдать Мейс Винду за деятельностью его будет. О, неужели? Впрочем, да, был такой нюанс, как эффективность выданной роли. И, увы, Толм никак не вывозил. Он прекрасный воин, прекрасный шпион и оперативник, но, как много раз отмечалось, с управленчеством и бюрократией он не справляется вообще. А джедай, устоявшиеся в высшем совете, с бюрократией на «ты», либо очень близки. К сожалению, для всех собравшихся, в том числе и для тех, кто мог бы быть со мной не согласен, вести высшую бюрократию Ордена Толм был не способен совсем. А я за столько лет умудрился не только сильным воином и убийцей стать, но и приобрести столь нужный для бюрократии опыт. Так что, возможно, лишь по этой причине, мое возвращение лишь вопрос времени. В таком случае, я сейчас отправлюсь за Борис. Ее, я так понимаю, надлежит взять живой. Да, послышалось от Ядды, на это твоих способностей ведь хватит. Не смейте волноваться, я тотчас покинул зал высшего совета. Скайуэкер, а куда он свалил? Я же просил его подождать. Я обратился к одному из стражей. «Не могу знать», — ответил страж. Однако он поговорил с адмиралом Таркиным после того, как тот вышел и куда-то срочно убежал под усилением силы. Остается только догадываться, куда пламя юности горящей заведет его сейчас, — со вздохом ответил я. «Ну да ладно, оцепите пятый этаж, жилые комнаты южного крыла, секция 5 беж. Нам нужно будет провести задержание нелетальным способом темной одаренной». Страж подозвал своих товарищей и довел информацию, и они тут же удалились от зала высшего совета. «Мастер, ко мне подошла девятка взвода неодаренных. А нам что надлежит делать? Вы будете в третьей линии оцепления. Возможно, она окажет сопротивление. Лучше под руку не лезть». «Хорошо, так точно. Я особо не спешил к Борис. Да и смысл был, к ней, почти себя не скрывая, сейчас зашел Скайуэкер на беседу. Умный мальчик, сам догадался. Думать о том, а смог бы, допустим, я, не посмотрев мультик, распутать этот клубок, не было времени. В каноничных событиях ориентироваться легко. Вот что действительно интересно, так это посмотреть на то, как у меня будет что-либо получаться, когда не если, а когда, я канон разрушу. Вот уж действительно что хотелось бы узнать. Коридор был светлым, освещаемый Корусант Прайм. Судя по всему, Энакин как раз решил вести разговор с Борис внутри, а конфронтация началась. Стоило только Борис выбежать из своей комнаты, как девушка тут же наткнулась на меня и стражу. «Борисовфи», — обратился я к Мириллианке. «Сдавайся», — потребовал у нее. Девушка держала рукояти алых световых клинков, столь легко всеми узнаваемые. «Прекрати сопротивление, никто тебя не отпустит». Стражи активировали свои посохи. «Борис», — Энакин вылетел из комнаты и тут же вошел в жесткий контакт с ней. «Асака верила тебе, она считала тебя подругой, а ты предала ее, предала орден. Цена доверия преувеличена», — ответила девушка, когда они разошлись. «Единственное, во что верит орден джедаев, — это жестокость». Энакин же активировал второй световой меч, который принадлежит Аффи. Сразу было видно, что это он делал скорее для показухи, чем для эффективности. С вторым мечом сражаться он не умел от слова совсем. Движения были дерганные, неэффективные и будто бы он сомневался в себе. А вот Борис вела себя куда увереннее, пусть он и теснил ее за счет своих физических показателей, но она активно маневрировала и неплохо копировала манеру боя Вентрисы даже меня. Она отпрыгнула сначала на одно из мест для сидений, что располагалось у окон, а после перепрыгнула Скайуэкера и приложила того толчком силы. Энакин ухнул, отлетев назад, в то время, сама Борис налетела на него сверху. Скайуэкер смог отбить атаку и нанес весьма ощутимый удар в живот Борис своими ногами. Девушка, ощутив довольно неплохой удар, поняла, что чисто физически этот бой вытащить не способна. Если с Энакином ей еще могли видеться хоть какие-то шансы, то вот со мной и стражей храма. Шансов не было, поэтому она рванула к одному из окон, что вело в один из дворов храма, который располагался на одной из крыш и мог использоваться, как тренировочная площадка, где сейчас, как раз, занимались юнлинги. Ну точнее, она попыталась пробежать к окну, однако, я решил, что с нее хватит. Выстрелив кошкой, я притянул себя к той стене, а после спрыгнул перед Борис и указал на нее рукоятью светового меча. «Может, хватит, Борисовфи, я предлагаю тебе сдаться. Зачем тебе это глупое противостояние? Орден даст тебе шанс искупить свою вину. У тебя прекрасные лекарские способности и ты могла бы помочь стольким разумным. Я не желаю ничего слышать о помощи от вас», — зло произнесла она. «Вашими стараниями, в том числе, орден занял неправильную сторону и идет во тьму, и я вас не боюсь.